Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая. Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая лилипутских стервятников. Спина лошади оказалась стертой. «Кто ее знает, что она там перевидела?» — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь. «Чоу!» — взмахнув рукой, дядя согнал ее с места. Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла и вдруг оглянулась на дядю. «Чоу!» Снова взмахнув рукой, он согнал ее с места и посмотрел ей вслед. Рану на ее спине он презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось. «Перестань, тихо», — сказал дедушка, хотя он ничего не делал. «Порченная устала», — ответил дядя. «Надорвалась». Он повернулся и вошел в дом. Я не понимал, что значит «порченная», но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому. «Разве рана не заживет?» — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу. Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину. «Не в этом дело», — сказал он. Его кривые, источенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетение и, сообразив, как идти дальше, добавил: «В ней гордость убили». «Какую гордость?» — спросил я. «Ясно, какую, лошадиную», — ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтобы уплотнить плетение, как стягивают подпругой лошадиный живот. «Но она же отдохнет», — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду. «Ей теперь все равно. В ней игры нет», — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежевыструганную ореховую планку. Что-то непристойное, не стариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с такой же жадностью. Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за куклу. С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой, но видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше. Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее. «Какой ты жестокий», — сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне. «Подошел бы, хоть раз приласкал бы. Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я», — сказал он насмешливо и, сунув цигарку в огонь, прикурил. Осенью куклу продали в соседнее село за 15 пудов кукурузы. Слишком много нас собралось в доме дяди, своей не хватало. Больше мы куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин ее приехал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до предела, и кукла услышала гул толпы, запах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то. Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стременами под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга. После куклы дядя Кизым не заводил скаковых лошадей. Видно, возраст уже был не тот, да и время не то. Письмо. В 15 лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами. За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбегал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы, бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь сжикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры. Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока приняла на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я. Была весна. Витиеватый балясин и перил были опутаны еще более витиеватыми лопухами, лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестниц. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой. Где-то возле середины первого лестничного марша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную. Жители двора время от времени пробегали туда, и как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или молча в диком прыжке переносились на площадку, однако при всех разновидностях восприятия маршрута никто не менял. Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувствовал, что игра эта теперь не нужна. Ей пришел конец, и, видимо, навсегда. Я бросил провод и вбежал в дом. Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой мы 2 года назад учились в одном классе. 2 года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские, по примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспоминал. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того, что мы стояли рядом, у нас совпадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба почувствовали его неслучайность. И вот, наконец, письмо. Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и тут же, изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик. Моими действиями двигал могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я сейчас бы мог расшифровать примерно так. Письмо, полученное мною, это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так как от счастья отказаться трудно, тактика, надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики. Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уж, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски. Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. Как и для всякого начинающего социалиста, главная для меня была программа. Она с гениальной ясностью была намечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в 15 лет она бывает до того огромной, что сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край. И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, она вместе с 2 подружками прошла мимо нас. Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти 2 года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том роковом для нашего совместного обучения в 7-м классе. Страница 481. Конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.